А тебе, придурку, не рассказали, как меня уже пытались прикончить, но ничего не удалось. Поинтересовался я, что у меня есть живой артефакт, и после первого покушения я определенно стану осторожнее, да защитными артефактами обзаведусь. Посредник дал убедительную информацию, что тогда облажался Стрелок, мол, наняли лоха какого-то, которого не жалко было слить, и что никакого живого артефакта не было, это лишь басни, которые распустил твой род, чтобы тебя обезопасить. Да и осторожен ты был лишь первые дни, а теперь гуляешь свободно. Еще я как раз специализируюсь на убийстве людей, которые себя обезопасили, мне за такое и платят огромные деньги. Я сделал двойной выстрел, чтобы первая пуля сбила защита, а вторая тебя прикончила. Но теперь очевидно, что меня, сука, подставили. Раньше думать надо было о возможной подставе, ухмыльнулся я. Расскажешь, где искать посредника и как его зовут, или тебя еще помучить? И да, надо ли говорить, что за вранье тебя будет ждать нечто покруче, чем то, что я с тобой делал? Все скажу, эти уроды подставили меня, так что пускай поплатится за это. Верное решение. А теперь говори. Я работал с Сивым, у него конторка в подвале одного игорного дома, в котором часто дворяне играют. Называется «Золотой павлин». Он типа ростовщик, выдает заядлым игрокам суды на большие суммы. А на деле у него серьезные связи в криминалитете, сводит людей друг с другом, передает заказы на всякое. Так он больше наводит людей на особые предметы, которые надо выкрасть и доставить нужным людям, но иногда и с такими, как я, работает. Значит, у него точно есть высокие покровители, вслух размышлял я. Но плевать, Давид, слышал все? Так точно. Звони остальным, сегодня мы идем в игорный дом. Глава 28. Род этого казино. Действовал я слегка поспешно, отрицать не буду. Надо бы составить нормальный план, собрать людей побольше, наняв каких-нибудь вольных стрелков или заручившись помощью правоохранителей, а еще сообщить семье и дождаться решения отца. Многое надо сделать. Однако я разумно предположил, что времени у нас не то чтобы много. Информация о новом покушении на меня быстро разлетится по городу, наверняка этот Сивый контролирует ситуацию и одним из первых узнает о том, что убийца облажался. Да и пока будем собирать людей, готовить нормальный план и разбираться с милицией, то мы упустим далеко не один час. Посредник за это время свалит из города как минимум. Так что нет, будем импровизировать. Мы с Давидом и связанным убийцей свалили с места перестрелки, встретились с оставшимися телохранителями, я быстро переоделся и, нет, не поехали в игорный дом. Вместо этого я позвонил Косте и, попросив о помощи, рассказал ему свою небольшую задумку. Вовлекать его в эту историю — такое себе решение, но я понимал, что без помощи мне не обойтись. Тут нужна даже не силовая поддержка, а связи и лицо, которое сможет меня моментально ввести в определенную тусовку, дабы не вызвать никаких подозрений. Все знают Костю и его род. Также все в курсе того, что он постоянно устраивает всякие мероприятия, водит связи с разными людьми и все в таком духе. Поэтому если я появлюсь в его компании в том игорном доме, то вполне сработает отмазка, что Емельянов решил со мной покутить по-крупному напоследок перед учебой. К счастью, мы с ним уже плотно дружим и давно появляемся в разных местах вместе, так что проблем быть не должно. Рассказав свой план, я предупредил Костю об опасности, расписав ситуацию, и потребовал, именно потребовал, а не попросил, получить разрешение от своего отца. Да, тот с большой вероятностью отказал бы сыну, и мой первоначальный план пошел бы коту под хвост. Но лучше так, чем просто так рисковать жизнью Константина. Не дай бог что случится, и тогда проблем будет выше крыши. Мой друг, конечно, говорил, что он уже совершеннолетний и сам за себя будет решать, но мне удалось продавить его. И нет, на слово я ему не поверил, так что пришлось его отцу звонить мне самому и подтверждать, что тот дал добро на это дело. Я удивился, но, видимо, Емельяновы решили сделать так, чтобы Медичи оказались в небольшом долгу перед ними, либо решили наладить таким делом более тесные отношения между семьями. Мне даже предложили выделить нескольких гвардейцев, и я даже не стал отказываться, сказал, что с радостью возьму троих на подстраховку. Дело рискованное, но очень важное, так что лишние опытные бойцы не помешают. Еще пришлось позвонить Хованскому и объяснить, что ввиду неожиданных обстоятельств планы на сегодня полностью поменялись. Он с пониманием отнесся к этому, особенно когда я заикнулся про дела рода. Дела делами, но род превыше всего. И вот мы с Костей в сопровождении гвардейцев заваливаемся в золотой павлин. Пришлось принарядиться и взять с собой приличную сумму денег. Чтобы попасть к Сивому, надо сыграть небольшой спектакль. Благодаря Косте я легко вписываюсь в компанию местных игровых каталов и в итоге играю несколько партий в покер. Сохраняю идеальный баланс проигрышей и выигрышей, оставаясь в плюсе. Уже разыгравшись, делаю чуть более серьезные ставки и легко выигрываю их. А что вы хотели? У меня не мозг, а считай компьютер. Так что просчитать различные варианты, поглядеть на реакцию своих соперников и понять, когда следует играть дальше, а когда спасовать или проиграть нарочно. В итоге через полтора часа Костя говорит ключевую фразу. «Слушай, Хьюго, ты так хорошо играешь. Тебе надо к столу с большими ставками, порвешь тут всех. Для такого у меня маловато денег», — поморщился я. «У меня с собой их было немного, так что, видимо, облом. И ничего не облом. Тут сидит один человечек, он тебе легко одолжит деньги. Вернешь ему долг сегодня же и останешься при больших деньгах. Не знаю, звучит как-то сомнительно. Но тут подключаются другие постоянные игроки. Некоторые хотят отыграться, другие думают, что смогут меня обыграть. А мне пока лишь везло. В общем, для виду поломался немного, а затем решился зайти к ростовщику и одолжить у него денег. Это было слишком легко. Дальше будет сложнее. Оставляю Константина почти со всеми гвардейцами, с собой беру лишь Давида. Остальная компания должна быть на подхвате и убедиться, что мы делаем все тихо. В случае чего они подключатся и не дадут помешать грядущему допросу. Легко прохожу через двух охранников. Представьте себе, меня уже ждут. В общем, спускаемся вниз и вскоре оказываемся в кабинете у Сивова. Типичный мерзкий мужик, разве что не толстяк. Еще тут имеется один охранник, но для нас это не проблема. «Добрый день», – радушно поприветствовал меня Сивый. «Мне позвонили и сказали, что вы хотите взять крупный займ, чтобы сыграть всерьез, это так. Прости, но я пришел не за деньгами, а информацией», – сказал я. «У меня в правой руке тут же появляется мой артефактный клинок и я делаю рывок в сторону Сивого». Давид тем временем достает пистолет с глушителем и одним метким выстрелом убивает охранника. Ростовщик даже толком ничего не успевает вообще ничего сделать и даже толком отреагировать, а я заскакиваю на его рабочий стол и наношу рубящий удар меч. Лезвие клинка ненадолго покрылось огнем и вот левая рука Сивого укорачивается до локтя. Он пытается закричать, но я затыкаю ему рот и даю ему несколько секунд помычать мне в ладонь, да хоть немного справиться с болью. «Заткнись или лишишься не только руки», — гаркнул я на Сивого. Тот перестал пытаться орать, лишь всхлипывал, держась за обрубок руки здоровой конечностью. Ничего, в месте разреза все прижгло огнем, от кровотечения не умрет. Конечно, всегда остается риск болевого шока, однако раз этот негодяй соображает и даже способен воспринимать мои слова, то ничего с ним не будет. Если, конечно, он захочет сыграть в партизана и будет молчать до последнего, тогда придется лишить его не только руки. «Сейчас я уберу руку от твоего лица и ты не будешь кричать», — сказал я. «Еще ты ответишь на мои вопросы. Кричать, звать на помощь или врать мне не советую. У тебя еще полно конечностей и прочих частей тела, которые можно отрезать. Если хочешь жить, то давай ты будешь послушным мальчиком. Ты меня понял?» Сивый тут же закивал головой. «Что же, проверим, насколько он обучаем и придется ли мне все же применить силу». Убирай руку и ростовщик начинает тяжело дышать. Он лишь слегка стонет, но не пытается кричать. «Видишь», — сказал я Давиду. «Стоило только заранее отрубить ему руку и наш новый знакомый начинает вести себя хорошо. И не пришлось пытать, столько времени сэкономили». «Кто ты вообще такой и че на меня наехал, а?» — спросил Сивый. «Мы с тобой никогда не пересекались. Ничего я тебе сделать не мог». «Ну как же», — улыбнулся я. «А кто убийцу по мою душу послал, «Что? Да я». «Подожди, ты же этот ебаный Медичи». Удостаиваю Сивого ударом по лицу и умудряюсь сломать ему нос, отчего тот ненадолго взвыл от боли вновь. «Одна рука у тебя есть, так что сможешь писать ею, если я отрежу тебе язык», — сказал я ему. «Сечешь фишку?» «Я все понял, понял. Если ты здесь, то убийца имел хорошие шансы убить меня. Но я был хорошо подготовлен к подобному. Он, кстати, понял, что ты или заказчик его вчистую сливают, поэтому легко сдал его. Я никого не сливал». Сивый аж рассвирепел и ударил единственным кулаком по столу. «У меня репутация, люди работают со мной как раз потому, что я надежен как никто другой. Многие уважаемые и влиятельные люди пользуются моими услугами на протяжении многих лет как раз из-за того, что мне доверяют и знают, насколько я надежен. Черта с два, якова либо солью. Хм, а у него реально жопа подгорела, стоило мне только сказать, что он слил киллера. Выходит, и посредника подставили, передав ему неверную информацию, но Сивый должен был все проверить не один раз, чтобы быть уверенным в том, что заказ не подстава. Странная история выходит. Как ты вообще выжил? Спросил меня Сивый, пока я размышлял. Дятлов налажил? Нет, он все сделал по уму. Сделал два точных выстрела, первый из которых должен был сбить потенциальный защитный барьер вокруг меня, затем второй контрольный. Только у меня есть связка артефактов, так что мой защитный барьер выдержал бы и несколько попаданий. А еще мой телохранитель метко стреляет, так что твой стрелок даже скрыться не успел. Блять, мне дали полный расклад по тебе, у тебя и твоей семьи не должно было быть таких артефактов. С чего бы это? Удивился я. Мой род существует далеко не один век, раньше почти вся Европа была под нами, считай. Да, многое мы потеряли, но надо же понимать, что кое-что у нас осталось, раз мы так быстро хорошо устроились в России. Говорю же, мне дали информацию по тебе, да и твоему роду. Заказчик дал полный расклад, я даже проверил ее частично и убедился, что все нормально. Дятлов должен был тебя прикончить без особых проблем, ты вон как расслабился и вновь стал ходить по городу лишь с одним телохранителем. И живых артефактов у вас никогда не было, ваш род никогда ими не владел. Это я выяснил точно. Я лишь покачал головой. Сивый банально не проверил всю предоставленную информацию, прошелся только по самым верхам. А ведь копнул бы чуть поглубже и сразу же выяснил, что я не так просто и меня очень сложно убить. В итоге облажался сам, да подставил своего стрелка. Профессионал, блин. Вот все вы в итоге на таких детских ошибках и прогораете. Остается лишь один невыясненный момент, который меня смущает. Если заказчикам так нужна моя смерть, то зачем они дали ложную информацию? Сивый вот не проверил ее целиком и прогорел, а мог сделать это, и тогда бы понял, что его пытаются подставить. Очень похоже на попытку чужими руками проверить, насколько я теперь защищен и какие теперь усилия потребуются для моего устранения. Также никто не отменял русское авось, ведь киллеру могло очень сильно повезти. Надо бы проверить свою догадку. Имя заказчика, сказал я, не знаю я. Когда дело касается заказов на убийство, то действует очень хитрая система, когда мы не пересекаемся с заказчиком. Используем нескольких посредников, которых к тому же меняем и не даем им всю информацию. Они же думают, что выполняют всякие курьерские задачи и только. Я выдам все имена, но если дело обстоит так, то от пары твоих посредников уже избавились и мы не выйдем на заказчика, закончил я за него. Но мы все равно проверим. Ладно, пора закругляться и вызванивать правоохранителей. Хватит на сегодня самодеятельности. Глава 29. Джекпот. Итак, из вашего рассказа получается, что вы покинули место преступления, пришли сюда, убили одного охранника и еще отрезали руку так называемому Сивому, решил уточнить следователь. Своими действиями вы нарушили несколько законов империи. Мне вам процитировать некоторые положения из дворянского свода привилегий и обязанностей? Спросил я в ответ, потирая правый висок. Вы не стесняйтесь, я вам приведу как минимум по одному положению к каждому моменту, который вас смущает или вам кажется, что я где-то что-то нарушил и пошел против законов империи. Вы должны были сразу обратиться в милицию и дать им разобраться в совершенном преступлении, а не устраивать самосуд. Стоял на своем следователь, так еще смотрел на меня своим гневным взглядом, который вообще не действовал в моем случае. Боги милосердные, да если бы я знал, что сюда приперется такой въедливый, упертый и не слышащий голос разума следователь, то приказал бы свои ребятам тут все зачистить и сжечь эту контору дотла. Столько нервов и времени сэкономил бы. Вот что он ко мне прикопался, я-то точно знаю, что не нарушил никакой закон. Да, ушел с места преступления. Это я про место, где в меня стрелял тот стрелок. Еще и его с собой прихватил. Однако была угроза моей жизни, так что у меня было право вообще прикончить его на месте. А так оставил в живых. Допросил быстро и пока оставил у себя, планируя передать потом его властям. С Сивым тоже все в пределах допустимого, так как он напрямую причастен к очередному покушению на меня. Вообще мог убить его и даже не приглашать милицию разобраться во всем, а просто постфактум сообщить обо всем и оставить разбираться с последствиями моих действий. Вместо этого проявил сознательность и решил помочь им побыстрее все оформить. Теперь вот жалею об этом. Вот какие именно претензии у этого следователя ко мне. Просто ярый фанатик принципа «все должно быть по закону» или тут замешана классовая ненависть, и он считает, что я как отпрыск дворянского рода слишком многое себе позволяю. Впрочем, причины его такого поведения меня не интересовали. У меня и так было паршивое настроение, так как произошло второе покушение, убийца и посредник под арест. Но это снова тупик, и мы совершенно не знаем, кому так сильно нужна моя смерть. А тут еще этот баран на мозги капает. Я человек терпеливый, но у меня тоже есть свои пределы. Так, мне это надоело, я хлопнул в ладоши. Артур, позвони отцу и сообщи, что Следственный комитет в нарушении всех законов пытается мне что-то предъявить и, видимо, арестовать. Пускай предает дело огласке и жалуется государю. Давид, Ильян, стволы в руки и вперед пробивать мне путь отсюда. Раз меня незаконно удерживают, то мы вынуждены применить силу и открыть огонь. Говорил я все это отнюдь не всерьез, и мои ребята это прекрасно поняли. Так что Артур пожал плечами и двинулся к рабочему столу Сивова, где был стационарный телефон. А Давид с Юлиан так расслабленно достали пистолеты, сняли их с предохранителей, передернули затвор и грозно посмотрели на милиционеров, что присутствовали в помещении. При этом ни на кого они стволы не наставляли, держали их опущенными в пол. Следователь аж перекосил от моих слов. С одной стороны, он определенно был возмущен, а с другой, наконец-то, видать, заработал мозг, поэтому он понял, что в пустом месте создал большую проблему, и ему легко оторвут голову за все это. Но пока он секунды три соображал, что же сказать и как поступить, к нам тут же подскочил сержант милиции. «Господа, давайте не будем поступать опрометчиво», – поспешил сказать он. «Вас никто не задерживал, господин следователь просто слишком рьяно бросился разбираться в этом деле, не так ли?» «Так», – буквально скрежеща зубами сказал тот. «Вот, мы тут уже в принципе закончили, ситуация ясна, так что вы со своими людьми можете быть свободными. Позже вас, конечно, могут вызвать для дачи дополнительных показаний, но перед законом вы чисты», – чудно улыбнулся я. «Тогда всего хорошего вам, господа. Товарищ следователь, приятно было иметь с вами дело». Ух, как же он смотрел на меня, пока я проходил мимо в сопровождении телохранителей. Будь он магом, то мог непроизвольно на эмоциях скастовать какое-нибудь атакующее заклятие. Однако сам виноват, что мне пришлось практически унизить его на глазах милиционеров. Пускай скажет спасибо, что я в реальности практически старик, а не юнец с горячим нравом. В ином случае из вредности бы потом выяснил, кто такой этот следователь, да устроил бы ему веселую жизнь. Мне же плевать на этого человека. Пускай он сам возится со своими тараканами, что поселились в его голове. Рано или поздно такое поведение выйдет ему боком, и он без моего участия столкнется с крупными проблемами. В основном зале игрового дома, где уже не было гостей, меня ждал Костя со своими гвардейцами. «Ну, наконец-то», — сказал Емельянов. «Что так долго?» «Следователь настырный какой-то попался, пытался заставить меня признать то, что я устроил самосуд и своевольничал, а надо было сотрудничать с милицией. Уж не знаю, какая вошь его укусила, но пришлось даже слегка пригрозить тем, что я со своими ребятами сейчас начнем веселуху. Ха, а я знаю, про какую вошь ты говоришь. Это же элементарно, Ватсон. Сивый не мог действовать, не пошли а нужным людям деньги как за защиту, так и чтобы на его делишки смотрели сквозь пальцы. Плюс наверняка у него немало непростых клиентов. Так что кому-то очень сильно наступил на ногу своей облавой на Сивого. Может, этот следователь как раз тот самый человек, которому этот ростовщик деньги заносил. Хм, а я об этом даже как-то не подумал, сказал я, задумавшись. Но все же не думаю, что конкретно этот следователь замазан в делах Сивого. Слишком он правильный, прям чересчур. Слишком большой перекос в одну сторону. Такой бы не пошел на должностное преступление. Бывает же такое, однако. Только ведь это ничуть не лучше, чем какая-нибудь продажная крыса. Что одно хрень, что второе фигня. Тут ты абсолютно прав, Костя. Теперь будешь звонить своим во Владивосток, чтобы рассказать, чем все кончилось. Да, с отцом-то я успел пообщаться и поведать как про очередное покушение, так и объяснить свою задумку. Тяжеловато, когда твой род так далеко, а я здесь. Но вроде мы справились, жаль только ничего не выяснили. Два покушения за достаточно короткий срок — это серьезно, почесал подбородок Емельянов. А у твоей семьи все в порядке, проблем у них не было, мы тоже рассматривали, что все это удар не конкретно по мне, а по роду. Но нет, никаких проблем, все идет хорошо, хотя гвардия настороже. Нет, кому-то очень нужна именно моя смерть, и это как-то странно. Могли бы попытаться еще сестру и брату достать, но вокруг них не было никакого подозрительного шевеления. Меня одного убивать, ну такое себе. Действительно ерунда какая-то, и заодно я как-то не особо помог. Хорошо, хоть батя не стал ничего просить взамен и решил проявить добрую волю. «Ты очень помог, Костя», — сказал я. «Надо было не вызвать подозрения Усивова и его людей, иначе они бы сбежали. Впрочем, он явно какой-то дурак, даже увидев меня в лицо не сразу понял, кто я, пока не намекнул слишком уж жирно. Так что за мной должок, как скажешь». «Эх, не так я, конечно, хотел провести этот день, но...» Костя неожиданно замолк, так как к нам шел какой-то мужик. «Я-то уже знал его, это владелец Золотого Павлина, успели немного уже пообщаться. Скользкий человек, который точно знал, что Сивый занимался темными делишками, но закрывал на это глаза за хорошую плату и наличие надежной крыши. Эх, ничего в этой жизни не меняется. Господин Хьюго, надеюсь, вы понимаете, что нанесли серьезный урон репутации моему заведению», — спросил мужчина. «Посетителям моего игрового дома определенно не пришлось по душе, что сюда внезапно появилась милиция и всех выгнала. А ничего, что вы позволяли работать в вашем заведении человеку, который занимался темными делишками, в том числе заказными убийствами», — усмехнулся я. «Даже вот меня пытались убить. Ничего, скоро люди моего рода с вами свяжутся, и мы обговорим ту виру, что вы нам должны. Да и у милиции к вам должны быть серьезные вопросы». «Но как же?» Хозяин заведения, видимо, только сейчас осознал, в какие проблемы он влез, разрешив Сивому заниматься своими делами в его заведении. «Я и мои люди не причастны ко всему этому. Это решит следствие. Но раз Сивый жив и я замотивировал его говорить, то можете представить, сколько влиятельных людей придут к вам претензиями. Одним не понравится, что вы невольно помогли этому бандиту навредить им, а другие заявятся из-за того, что они теперь окажутся под ударом, так как работали с Сивым. Впору делать ставки, как быстро вас оставят без портков, а потом, вероятно, прикончат те, кому ничего не досталось или просто из принципа захотят вас убить». «Все», — мужик поплыл, побледнел и задрожал от страха. Странно, что в обморок еще не упал. Как просто удалось довести его до нужной кондиции. «Однако вы еще сможете спасти себя и даже не остаться без гроша в кармане», — благодушно произнес я. «Правда?» В глазах хозяина игорного дома появилась надежда. «И как же, мой род может поспособствовать тому, чтобы вы тайно вместе с семьей покинули пределы империи и осели где-нибудь в другом месте. Полагаю, у вас есть заначка на черный день, сможете обустроиться и жить спокойно. Однако вы прекрасно понимаете, что никто вам не поможет просто так, особенно учитывая, что вы также причастны к покушению на меня. Что вам надо? Золотой Павлин — очень неплохое заведение, моему роду оно будет полезным. Все равно вы потеряете игорный дом в течение ближайших дней, так может отдать его взамен на спасение». «Я...» «Хорошо», — даже не стал спорить мужчина. «Мне нужно несколько часов, чтобы подготовить все документы. Занимайтесь этим, а я позвоню отцу, чтобы он помог ускорить этот процесс и начал готовить ваш побег». Уже бывший хозяин игорного дома куда-то ушел, Костя же тем временем начал хлопать мне. «Вот это было красиво, Хьюго», — сказал он. «Взял и сходу получил в свое распоряжение такой солидный игровой дом. Раз уж не удалось добраться до заказчиков, то хоть какую-то выгоду получить надо», — вздохнул я. «Твой род, кстати, будет совладельцем этого заведения. 30%, полагаю, будет достаточно, чтобы отблагодарить вас за помощь. Хьюго, ты... Я же тебе говорил, отец решил проявить добрую волю, и мы помогли просто так. И я не сильно-то помог». «Нет, дружище, за благие дела надо вознаграждать. Таков закон сохранения баланса в жизни. А сейчас предлагаю заглянуть в бар нашего игорного дома и отметить это дело». «Ну, а давай, это точно стоит отметить». «Ладно, не все сразу. Будем ждать очередного шага моих неизвестных неприятелей. Они аккуратны и осторожны, не оставляют следов, но из-за этого также не совсем контролируют ситуацию, и поэтому их попытки убить меня легко контрятся. В первый раз мне повезло, да, но уже во втором случае я был готов и стрелок крупно облажался. Завтра же я начну учебу и вскоре наконец-то пройду ритуал инициации. Мне станет подвластна магия, что сделает меня в разы сильнее. Теперь для моего убийства придется очень сильно постараться. Рано или поздно эти люди совершат ошибку, и я ею воспользуюсь. А пока я сделал так, что наши с Костей рода теперь связывает не только дружба, но и общее дело. Во всем нужно искать плюсы. Я же умудрился сорвать небольшой джекпот. День прошел не так уж плохо, не правда ли? Глава 30. Будущее. Выглядите шикарно, сказал Артур. Вы прямо рождены для того, чтобы носить военную униформу. Это же парадка, улыбнулся я, поправляя воротник и смотря на себя в зеркало. Она в принципе почти на любом человеке смотрится хорошо. А шустро училище обеспечило всех поступивших курсантов сразу несколькими наборами униформы. Все же одно из элитных государственных учреждений, где можно не только получить высшее образование, но и после сделать себе карьеру в силовых ведомствах. Так что тут все на высоком уровне. Ну вот и все, начинается моя учеба в ПУШ. Долго я этого ждал, да, сегодня начнется не только новый этап моей жизни. С этого момента все будет происходить достаточно быстро, события будут менять друг друга с огромной скоростью. Хотя и сейчас вроде не все так уж спокойно. Отцу я рассказал всю историю, и тот не высказал ни капли недовольства касаемо моих действий. Даже похвалил, что поставил на место того следователя. То, что я отобрал золотого павлина в качестве Виры, он также одобрил и был рад тому, что я догадался разделить этот бизнес с родом Кости. Это позволит моей семье закрепиться в Питере и в будущем расширить свое присутствие и влияние. Так что вчера все было сделано правильно и по уму. Только вот проблема с покушениями на меня так и не решена ввиду того, что мы так и не вышли на заказчика. Информацию о посредниках я передал как милиции, так и отцу, так что будут искать и допрашивать. И тем не менее у меня была уверенность, что в определенный момент цепочка посредников и тайников, через которые они передавали заказы и гонорар за него, внезапно обернется. В прошлый раз эти люди уже продемонстрировали, что умеют работать осторожно и заметать следы после себя. Учитывая, что они взяли солидную паузу между покушениями, то они снова подготовились неплохо, просто решили воспользоваться услугами Сивова, чтобы успеть до начала учебного года. В училище же меня достать куда сложнее, а ждать заказчик, видимо, не может или не очень хочет. Загадка по поводу того, кому нужна моя смерть и по какой причине, остается неразгаданной. Зато стало понятно, что неизвестные не только не отступили от своих замыслов, но и пробуют разные варианты, как бы осуществить задуманное. А значит, вряд ли у них хватит терпения дождаться момента, когда я закончу обучение в ПУШ. Рано или поздно меня попробуют убить в самом училище или же во время увала. Это плохо. Придется ожидать нападения в любой момент, и даже предпринятые меры безопасности будут уже не столь эффективны. Неприятель уже увидел, что я подготовился к новому покушению, так что и он постарается в следующий раз. Нужно развивать свои магические способности и подготовиться к новому нападению. Однако есть у меня план, как очень сильно осложнить моим потенциальным убийцам выполнение их заказа и минимизировать риски для меня. Полковник Вертухов и так предпримет дополнительные меры, чтобы меня не убили в его заведении, но нужно сделать так, чтобы моя ценность в глазах всего училища, а также военного ведомства, возросла до небывалой высоты. Тогда за мной будут присматривать такие специалисты, что совершить на меня покушение будет невероятно трудно. Хорошо, что у меня есть чем их всех заинтересовать. Еще необходимо сделать из ребят моего курса настоящих бойцов. Хорошо, что Вертухов пообещал мне сержантские лычки, это сильно поможет мне. Еще хорошо, что эти ребята тоже непростые и с приличной подготовкой, так что за несколько месяцев смогу их неплохо натаскать, а дальше надо будет уже учить их некоторым специфическим вещам. Вот тогда они станут настоящими зверями, которые порвут кого угодно. И они будут обязаны и верны мне, так что в случае чего я смогу рассчитывать на них. Пара десятков молодцев и красавиц, которые обучены по моей личной программе, будут серьезным подспорьем в любом деле. Вот и получается трехступенчатый план по собственной защите и возможному устранению заказчиков моей смерти. Развитие своего магического дара, попытка заинтересовать высоких военных чинов и обучение своей роты. Придется заниматься всеми тремя направлениями сразу, поэтому скучно не будет. И пускай я все хорошо спланировал, но будут проблемы, неожиданности и прочее, которые заставят корректировать планы. И сложнее всего будет именно с ротой первокурсников. Привлечь внимание военных чинов будет очень просто, есть у меня в загашнике такое, от чего они не смогут отмахнуться. С развитием магического дара тоже не должно быть, особенно если у меня действительно будет 7-8 ранг. Но даже если я окажусь слабее, то с опытными наставниками я все равно многому научусь за короткое время. А вот с ротой слишком многое зависит от человеческого фактора. Смогу ли найти общий язык с остальными сержантами и ефрейторами, какого командира нам дадут, найдутся ли гады и крысы, которые будут гадить нам при любом удачном случае. В общем, слишком много факторов. Понятно, что со временем все проблемы будут решены. Гниды сами в конце концов отпадут и их либо выгонят, либо сами переведутся в иные заведения. Общий язык со всеми найду, с командиром тоже как-нибудь разберемся и все в таком духе. Просто это время, а его терять не хочется. Ладно, поехали, а то опоздаем, сказал я. Пора начинать строить свое будущее. Глава 31. Прикол, который вышел из-под контроля. До училища добрался спокойно, на время попрощался со своими телохранителями, ну и дальше двинулся в одиночку. Мне еще на входе сообщили, что надо собраться на плацу. Там к моему появлению было уже немало людей, а потом их стало еще больше. Хорошо, хоть у меня тут уже были знакомые, так что пока ждали начала построения, я скоротал время за разговорами и изучением своих будущих товарищей. Мне с этими людьми жить бок о бок следующие несколько лет, так что нужно как можно быстрее понять, кто из них нормальный, кого можно и нужно перевоспитать, а от кого проще избавиться. Но вот появились первые офицеры, и мы построились согласно их указаниям. Потом появились преподаватели училища, а там уже и сам Вертухов пришел. «Ну здравствуйте, курсанты!» — поприветствовал собравшихся молодых людей на плацу полковник Вертухов. «Здравия желаем, господин полковник», — ответили мы ему хором. Причем так слаженно, словно не только сегодня все тут собрались и знакомство нам еще только предстоит. «Хороший у нас набор в этом году», — с улыбкой сказал полковник, выступающий с небольшой трибуны. «Смотрю на вас и аж сердце радуется. Порадовали меня результаты экзаменов и сдачи нормативов, они были самыми лучшими за все то время, что я являюсь главой этого училища. У нас и вовсе сложилась нестандартная ситуация по итогам всех вступительных испытаний, но об этом позже. Сейчас же позвольте вас поздравить с тем, что вы стали курсантами нашего славного заведения. То, что вы поступили, это уже очень важное достижение, которое обязательно положительно скажется на вашей дальнейшей судьбе. Однако должен заметить, что это лишь начало и следует постараться, чтобы не вылететь с учебы. Каждый раз в течение первого года обучения отсеивается несколько человек. Иногда по крайне постыдным причинам мы отчисляем их, но зачастую кто-то не выдерживает нагрузок и мы переводим их в иные училища. В последнем нет ничего позорного, у каждого из нас свой предел. Повторюсь, то, что вы сумели поступить в наше заведение, уже достижение. Пускай вы не сможете закончить свое обучение в стенах нашего училища, но любое другое с радостью примет вас и поможет построить хорошую карьеру в любом силовом ведомстве нашей Родины. Пока же позвольте. Дальше я уже вполуха лишь слушал полковника. Типичная речь, коих я наслушался столько, что еще в прошлой жизни успел от них устать. Поэтому, стараясь лишь в целом уследить за тем, что там говорит Вертухов, я решил обдумать недавно полученную информацию. Нас всего 50 курсантов в роте, и при этом от 2 до 6 человек точно отсеются. Для любого другого училища это была бы катастрофа и огромный недобор. Однако ПУШ выпускает именно будущую элиту силовых ведомств, так что для этого заведения подобная норма. Всего 5 рот, 1 на курс, преподавателей со всеми разными специальностями предостаточно, так что каждого курсанта прогонит по индивидуальной программе, которая сделает из него невероятно крутого бойца и специалиста. В общем, берут качеством, а не количеством. Из 50 человек 39 это парни, оставшиеся 11 это молодые девушки. И нет, среди последних вряд ли вылетел больше, чем 1. Раз они прошли отбор, то кишка у них не тонка и они способны выдержать будущие нагрузки. Да, в большинство физических показателей они никогда не смогут догнать парней, но, откровенно говоря, хорошо обученные бойцы девушки очень ценны. Из них зачастую выходят отличные снайперы и шпионы. Согласитесь, что соблазнить цель, уведя ее в уединенное место, где цель примет отряд и быстро слиняет, это куда лучше, чем полноценная боевая операция, что может пойти не так. Плюс, бывают среди них попадаются отменные командиры или наставники. При последних мыслях я тут же скосил взгляд вправо, где стояли преподаватели нашего училища. Василису Андреевну я быстро нашел взглядом благодаря тому, что своей впечатляющей внешностью она легко выделялась. Эх, как же ей идет униформа. Даже неплохо, что мне удалось утолить голод плоти, но если мы с ней будет регулярно пересекаться, то мне будет тяжко, это точно. Вообще не знаю, хочется ли всерьез добиваться внимания Каштановой, плюс имеется масса нюансов на вроде того, что я курсант, а она один из моих преподавателей. Для меня наличие между нами какой-либо связи не несет какой-либо вред, но зато навредить ей карьере или репутации она может. Однако пройти мимо такой дамы невозможно. Будем решать этот вопрос потом. Среди курсантов моей роты есть уже хорошо знакомые мне Александр Хованский и Игорь Некрасов. С учетом того, что именно мне достанутся сержантские лычки, это хорошо, что у меня будут приятели в роте, которые смогут помочь. Налаживать контакт с курсантами надо, причем необходимо быть как строгим командиром, так и своим человеком. То есть и своих ребят прикрыть если что, но и при необходимости накостылять кому-либо из подчиненных. Среди остальных курсантов роты выделяются два человека. Первый – Валерий Швидьков. Простолюдин, он бы занял первое место на письменных и устных экзаменах, не поступай в этом году и я. Выправка у него имеется, это я успел заметить, пока мы стояли на плацу в ожидании полковника и преподавателей. Поймите меня правильно, у каждого из поступивших курсантов имелась подготовка и понимание, что началась армейская жизнь и следует вести себя соответственно, забыв про титулы, свое положение в обществе и т.п. Однако если сравнивать остальных курсантов с Швидьковым, то сразу можно увидеть разницу. Этот Валера словно уже успел отслужить пару лет в армии, так что интересный парень, надо будет узнать про него побольше всего. Может, у него в семье был кто-то из военных, тогда в его выправке нет ничего удивительного. Второй была Алексия Леонидова, тоже простолюдинка, показала себя неплохо, говорят, одна из лучших по стрельбе, да и в спаррингах была хороша, но выделяла ее среди остальных не это, а ее несколько вызывающая внешность. Рыженькая была очень неплоха внешне, однако главное тут это ее татушки, которые я видел даже несмотря на униформу. Нравы местных ныне такие, что татуировки, причем вот такие вычурные, это малость перебор. Вот явно она та еще сорвиголова или просто безбашенная. Но кто сказал, что это плохо? Но закончим с пустословием и перейдем к самой важной части этого построения и моей речи. Уловил я слова полковника и вновь стал его внимательно слушать. Согласно старой традиции, мы выделяем троих лучших поступивших согласно их результатам на вступительных испытаниях. Однако я говорил о нестандартной ситуации, и поэтому, курсант Медичи, выйти из строя и подойти ко мне. Началось. Я вышел из строя и строевым шагом подошел к трибуне. Полковник тем временем спустился и теперь стоял перед самой трибуной. Впервые за все время существования нашего училища один курсант умудрился показать просто невероятные результаты по всем трем дисциплинам, сумев занять все первые места. Обычно одного из трех лучших мы на испытательный срок повышаем до младшего сержанта, но ввиду столь впечатляющих результатов было принято решение повысить тебя сразу до сержанта. Поздравляю, курсант, служу России и роду Романовых. Служи, сынок, служи. И хотя ты оказался лучшим во всем, но мы просто не имеем права не отметить еще двух курсантов с впечатляющими результатами. Курсанты Швидьков и Леонидова, выйти из строя. Да вы прикалываетесь надо мной. Именно эта парочка, что вызвала мой интерес, оказались со мной в одной лодке. Прям анекдот какой-то. Швидьков и Леонидова вышли из строя и подошли к полковнику, став рядом со мной. Ввиду того, что ваши результаты вступительных испытаний были достаточно впечатляющими, а также после изучения ваших личных дел, мною было принято решение назначить вас обоих ефрейторами, озвучил свое решение Вертухов. Да, многие даже не считают это нормальным званием, но это не наш случай. Ефрейторы – это верные помощники сержанта и главные кандидаты на повышение в случае, если они смогут проявить себя. Оправдайте оказанное вам доверие. Служу России и роду Романовых. Одновременно произнесла эта парочка. Служите, ребята. Я очень надеюсь, что вы трое и остальные наши курсанты прекрасно проявите себя во время учебы и сумеете показать, что ваши впечатляющие результаты во время поступления были лишь небольшой затравкой, и в будущем вы сможете еще не раз удивить меня и остальных преподавателей. Вы будущая элита, так что и ожидают от вас немало. Покажите всем, что достойны. А я тем временем думал, что следующие 5 лет будут весьма интересными. Чего стоит только наша троица, стоящая перед полковником. Я, весь из себя странный и непонятный для остальных, странный паренек и не менее странная девушка. Однако это даже к лучшему. Уж мне ли не знать, что зачастую именно такие люди оказываются хорошими товарищами, которые всегда прикроют тебе спину. Вот и среди витязей в свое время в подавляющем большинстве были люди со своими закидонами, но они все же являлись лучшими из лучших. Будем надеяться, что и сейчас такой же случай. Ладно, скоро это небольшое шоу закончится, и мы отправимся в казарму знакомиться друг с другом и с нашим непосредственным командиром. Очень надеюсь на то, что нам попадется толковый офицер, с которым можно будет найти общий язык. А то ведь если попадется какая-то гнида, то придется нам каким-нибудь способом избавиться от него. Нахрен нам не сдалась сволочь, которая будет портить всей роте жизнь. Впрочем, Вертухов нас тут всячески расхваливал и не раз отметил, что ожидает от нас впечатляющих результатов. А раз так, то он со своей стороны должен сделать все возможное, чтобы мы смогли реализовать свой потенциал. Поэтому полагаю, что и подберет нам соответствующего офицера, который будет помогать нам, а не вредить. С толковым командиром и жить будет проще, да и в целом процесс обучения будет в разы продуктивнее. И ведь я оказался прав в этом предположении. Неправ был лишь в том, что познакомимся мы с этим офицером уже в казарме. А пока, курсанты, позвольте представить вам командира вашей роты. Младший лейтенант Каштанова Василиса Андреевна, прошу любить и жаловать. Сука, ну точно надо мною прикалываются. Глава 32. Воспитательный процесс. В конце концов, наша рота под предводительством младшего лейтенанта Каштановой двинулась в сторону казарм. Пройдя мимо массы строений, тренировочных площадок и даже двух полигонов, мы дошли до двухэтажного здания, где мы будем жить следующие несколько лет. Внутри все оказалось более или менее на уровне. Понятно, что казарма остается казармой, так что у нас тут одна общая комната с двухъярусными кроватями, место для дневального, коптерка и прочие необходимые помещения. Зуб даю, что в первые дни женская часть роты будет доставлять проблемы на тему приватности, а парни в большинстве свое будут всякие сальные шуточки в их сторону опускать. Ничего, девчата один черт привыкнут, а с парнями проведем воспитательные беседы. Мы построились в казарме, и Каштанова принялась говорить. С этого момента вы будете жить по армейским порядкам. Конкретно сегодня вам еще дадут какие-то послабления, но завтра с вас будут спрашивать за каждую ошибку. В 6 часов вечера в учебной комнате я проведу для вас лекцию, где все объясню, и вы сможете задать свои вопросы. Пока же скажу, что каждый день подъем 6:30 утра, зарядка, водные процедуры и затем несколько часов вы посвящаете занятиям. Будут как обычные теоретические уроки с лекциями, так и практика, включая физическую подготовку и стрельбу. В выходные у вас будет разгрузочное расписание с возможностью заняться чем-либо на свое усмотрение. С ноября месяца в выходные сможете покидать территорию училища, но вас в любой момент могут лишить этой привилегии за ваши ошибки. Вообще морально готовьтесь к нарядам и прочим лишениям. По своему опыту скажу, что кто-то где-нибудь заслужит свое наказание за какую-либо провинность исключительно из-за своей неопытности. Впрочем, может, в вашей роте будет и одно исключение из правил, не так ли, сержант Медичи? В случае необходимости готов нарочно нарваться на наряд вне очереди, госпожа младший лейтенант. Тут же бодро ответил я. Специально не надо, лучше покажите, что ты действительно так хороший, сумеешь избежать того, что тебя за что-либо накажут. Хо-хо-хо, а говорит так благодушно, никакой агрессии, иронии или сарказма. Скорее наоборот, кажется, она даже будет рада, если я оправдаю ее ожидания. Эх, женщина, что же ты со мной сделаешь? Пока у вас есть личное время, чтобы занять койки и разложить, сказала Василиса. Покидать казарму запрещено, но можете воспользоваться двумя телефонами, чтобы позвонить родным и заняться чем-нибудь. Комната отдыха с библиотекой в вашем распоряжении. Сержант, проследите, чтобы тут был полный порядок. Так точно, госпожа младший лейтенант. И можете тут пообщаться сами на тему подчинения. Все, оставляю вас здесь. И Каштанова покинула помещение. Ну а я вышел из строя и встал перед остальными курсантами. Ладно, мальчики и девочки, давайте уточним самую важную вещь, которую вы все должны уяснить. Младший лейтенант для нас царица и богиня, слушаться ее во всем. В ее отсутствие место на троне занимает ее заместитель, то есть я. А вот если уже я отсутствую по какой-то причине, то вы должны слушать ефрейторов Швицкого и Леонидову, иначе пеняйте на себя. «Да хрен я буду простолюдинов слушаться», — сказал один из парней в строю. «Фамилия, рядовой», — сказал я, подойдя к нему. «Рядовой Белугов», — ответил тот. «Большое тебе спасибо, рядовой Белугов, за то, что станешь показательным примером для остальных». В следующий миг я щелкнул пальцами, и парня за конечности и горло схватили узы тьмы, что тут же заставили его рухнуть животом на пол. Еще Белугов задыхался, так как щупальце на горле не давало ему нормально дышать. Урок воспитания начат. Я выскажусь по этой теме всего один раз, после чего каждый, кто решит вспомнить про свой титул и кого-то из своих заставить выполнять его приказы, будет занесен в специальный список. Начал я говорить, ходя от начала строя до его конца и обратно. Что за список? Люди, попавшие в него, будут страдать, так как отныне к ним будет соответствующее отношение. За каждый косяк они будут получать по максимуму, никто их не будет прикрывать, их всегда будут направлять делать самую хреновую работу, и в принципе они не будут вылезать из нарядов. И у них будет всего два выбора: самим отчислиться или добиться того, что их отчислят принудительно. Тут я подошел к Белугову, который откровенно задыхался. Пришлось щелкнуть пальцами, и тогда одно щупальце тьмы отпустило горло парня, позволив тому дышать. Тот не стал орать, а лишь судорожно начал пытаться восстановить ритм дыхания. И стоило ему это сделать, как я заставил щупальце снова обвиться вокруг его шеи, перекрыв ему кислород. «Все ваши титулы и положения в обществе остались в прошлом на следующие 5 лет», — продолжил я. «Считайте, вы в армии, а значит, для вас одно имеет значение — звание того или иного командира. Прикажут вам прыгать, значит, вы должны тут же начать прыгать. Если младший лейтенант Каштанова или я прикажут вам разбежаться и удариться головой об стену, то единственный вопрос, который вы можете нам задать, нужно ли вам разбить свои головы или пробить ими стену. Все очень просто и понятно». Я все же убрал щупальца тьмы от горла Белугова во второй раз, и тот снова тяжело задышал. Пришлось сесть на корточки, чтобы он видел мое лицо. «Тебе, рядовой, все ясно или твою фамилию уже сейчас можно вносить в список?» — поинтересовался я у него. «Я все понял», — сказал тот. «Ну, может быть. Что тогда ты должен сделать?» «Я приношу извинения господам ефрейторам за свои слова и излишнюю борзость. Умничка. Может стать в строй». Я развеял заклинание, и теневые путы исчезли вовсе. Белугов, встав, немного помассировал шею, а затем встал на свое место в строю. «Поглядим, насколько этот молодой барон выучил преподанный ему урок и придется ли мне потом разбираться с ним». При этом всем Швидьков и Леонидова смотрели на меня с долей уважения и признательности. Им ведь, как и мне, тоже надо как-то завоевывать авторитет и уважение в роте, чтобы не только сохранить звание ефрейторов, но и потом стать сержантами. Я же своей лекцией помог им хотя бы частично, и теперь курсанты будут слушаться их приказов. Могут, конечно, найтись такие экземпляры, что будут саботировать приказы, но с такими мы со временем разберемся на раз-два. Но учти, что ты у меня теперь будешь в любимчиках», — предостерег я Белугова. «Пока не увижу, что ты точно исправился, придется немного пострадать. Сам виноват, в следующий раз будешь держать язык за зубами». «Ты все понял?» «Так точно, сержант». «Вот и чудесно. Тогда сейчас приступаем к обжитию нашей казармы. И готовьте свои сумки с вещами к досмотрю. Посмотрю, что вы там натащили в казарму и от чего надо избавиться, пока младший лейтенант это не нашла и не устроила нам веселую жизнь». «А почему вы?» — возмутилась одна из девушек. «Там же личные вещи, ну и...» «Так, понятно, ты первая в очереди на досмотр», — сказал я. «Не то чтобы мне было интересно заниматься вашим скарбом, проще вообще все сжечь от греха подальше. Однако, увы, это слишком радикальные меры, которые не найдут, понимаю, у командования. Поэтому этим займусь я, так как за ваши косяки в первую очередь отвечаю я. Рекомендую вам это запомнить, ибо если вы подставите меня своими действиями, то милосердия от меня не ждите». «Ладно, достаем пожитки и приступаем к осмотру». «Что ж, скажем очевидное, Медичи знает, что делать», — сказал Вертухов, откинувшись на спинку кресла. «Сейчас полковник в компании Василисы Андреевны через камеры с микрофоном наблюдал за тем, что происходило в роте после того, как младший лейтенант покинула казарму. Наблюдение за подопечными было частью процесса учебы, которое должно было помочь командиру роты лучше узнать своих ребят и понять, с кем могут быть проблемы. Пока же выходило, что рядовой Белугов мог стать проблемой, но Хьюго Медичи продемонстрировал себя с лучшей стороны и даже без рукоприкладства смог проучить парня и заставить того слушаться. Это определенно говорило в пользу сержанта. С одной стороны, он строго демонстрирует, что будет жестко наказывать всех нарушителей, высказала свое мнение Каштанова, а с другой совсем уж до жуткой формальности не доходит, общается с ребятами неказенным тоном. Полагаю, он действует по старой схеме, когда он сначала демонстрирует строгость, а затем постепенно покажет остальным курсантам, что на него как командира можно положиться и в случае чего стоит в первую очередь обращаться к нему, чтобы решить какую-либо проблему. Если даже не заикнется про случай с Белуговым, то так оно и есть, согласился Вертухов. Мол, сам накажу, но сдавать командиру роты не буду. Это хорошо, значит, не зря мы Медичи выдали лычки сержанта. Посмотрим, как быстро он сможет сделать из роты что-то стоящее. А ведь ему еще предстоит отсеять паршивых овец. Полковник, думаете, это правильно? Я как командир роты должна заниматься своими подопечными. И вы будете ими заниматься. Просто мы дадим сержанту чуть больше свободы и возможностей, чем обычно. Есть у Медичи потенциал, который мы должны раскрыть. Если все будет так, как я думаю, то рекомендую вам наладить с ним контакт. Вдвоем вы сделаете из этого набора курсантов таких специалистов, что еще даже наше училище никогда не выпускало. С одной стороны, Каштановой не очень нравилось то, что ей, по сути, придется делить командование над ротой с сержантом, а с другой она сама видит, что тот поступает разумно и согласно армейскому духу. Из его в будущем легко выйдет хороший офицер, если он продолжит в том же духе. А еще Василиса была вынуждена признаться самой себе, что ей понравились его слова о том, что именно она царица и богиня в этой роте. То есть он признавал ее как командира и оспаривать ее приказы точно не собирается. Толковый сержант — это очень хорошая поддержка для любого командира роты. Блондинка невольно пожалела о том, что парень не на хотя бы пару лет старше, так еще и является ее курсантом. Но эти мысли женщина отмела сразу. Глупости всякие в голову лезут, лучше о таком даже не думать. Хотя она не могла не отметить, что Медичи даже на построении пару раз бросал на нее неоднозначные взгляды. Василиса к такому привыкла, внимание мужчина она привлекала еще с 17 лет. Однако почему-то взгляды именно этого сержанта ей были приятны. Глава 33. Пройденный этап. Знаете, я прям вернулся в родную стихию. Училище было, конечно, не совсем армией, порядки тут были не настолько жесткие. В тот же карцер отправляли лишь по самым жестким провинностям, да и то куда выше шанс просто вылететь из пуш с позором. Распорядок дня был, как и рассказывала младший лейтенант. Подъем, утренние дела, потом учеба, обед, физуха, и вечером было свободное время. В эти часы нам позволялось гулять по территории училища, даже заходить в расположение рот старших курсов. Опять же, у нас была солидная такая комната отдыха и различные варианты веселого времяпрепровождения. Как я уже сказал, это все же не армия, хотя с нею мы потом познакомимся, когда будет проходить практику в полноценных воинских частях. С ребятами из роты мы постепенно знакомились, и даже особых проблем не было. Даже тот же Ян Белугов, который сначала не хотел подчиняться ефрейторам, вел себя нормально. Время от времени морщился, получая приказы от них, но все же слушался и не возникал. Не думаю, что мне удалось его исправить одной беседой, хотя она и оказала на него определенное влияние. Скорее, Белугов все же имел понятие, что в армии стоит подчиняться старшим по званию. Ну и ладно, вроде он не так уж плох, так что было бы даже печально, если его пришлось бы выгнать из училища. С Валерием и Алексеем мы сошлись. Парень был достаточно спокойным и умным, его невозмутимость даже меня поражала. Из таких получаются даже не офицеры, а настоящие генералы, которые даже в критической ситуации будут сохранять спокойствие и думать, как исправить ситуацию. Полагаю, его очень быстро повысят до сержанта, возможно, даже раньше, чем я получу старшего. Кстати, если что, то пока мы учимся в училище выше прапорщика, мы не скакнем. Вот закончим обучение, тогда и можно получать нормальные офицерские чины. Девушка же действительно оказалась сорвиголовой, пускай и знала границы допустимого. Если я правильно понял из некоторых обрывков ее фраз, то батя у нее всегда мечтал о сыне, а родилась единственная дочка. Вот он и поощрял всякие ее забавы и интересы, которые, как правило, присущи парням. Она была любительницей мотоциклов, с детства занималась спортом, вроде как в гимнастике успела показать себя на имперских соревнованиях. В общем, пацанка как она есть. Я по итогу даже был рад, что мне попались такие ефрейторы. Шмитьков и Леонидова идеально дополняли друг друга. Рыженькая иногда давала понять товарищу, что нужно немного сдать назад со своим неукоснительным исполнением устава, ибо он иногда по этому вопросу загоняется. А Валера в свою очередь напоминает Алекси, что совсем уж расхлябанно себя вести не стоит. Пускай понебратские отношения с курсантами своей роты только поощрялись, но дисциплина тоже важна, как и неукоснительное выполнение приказов. 2 недели прошли хорошо, мы постепенно притирались и начали привыкать к учебному процессу, а вскоре мы пройдем через ритуал инициации, который сделает из нас полноценных магов. За 2 дня до этого нам даже устроят полноценные выходные с полным расслабоном, чтобы мы были и в хорошем расположении духа, и в тонусе для прохождения через ритуал инициации. Вроде как это облегчает процесс и даже совсем чуть-чуть помогает получить ранг повыше. Конкретных доказательств этому не было, но и не было доказательств обратного, так что пока поступали именно так. Сейчас был вечер среды, и вся рота расслаблялась. У меня сформировалась своя компания из Валеры с Алексеем, а также Александром Хованским и Игоря Некрасова. Своя такая небольшая тусовочка, хотя я все же старался не допускать, чтобы рота сильно дробилась на такие группы. Все должны поддерживать контакт и постоянно чем-то заниматься вместе, чтобы у нас сложился нормальный коллектив. Поэтому хотя это была моя основная группа, но я также старался проводить время с другими курсантами и их окольными путями принуждал к этому. «Поскорее бы уже пройти инициацию», — сказал Игорь, кидая на стол карту «семерку черви». «Да, прямо сейчас мы играли в старого доброго дурака. Магическая теория слишком уж занудный предмет, практика куда интереснее». «Не понимаю, чего ты вообще жалуешься», — хмыкнула Алексия, кидая в свою очередь 9 червей, отбиваясь. «Я вот вообще даром не обладаю, и мне хорошо. Вы же всякое творить умеете, так почему бы подольше не поучиться, чтобы научиться новым фокусам?» «Да, Леонидова была не только простолюдинкой, но и не обладала даром. У нас в роте таких было всего 7 человек. Их никак не дискриминировали, они лишь не посещали часть предметов, связанных с магией. Все же будущим офицерам и командирам не обязательно было владеть даром, он в их случае является лишь приятным дополнением к тем навыкам и способностям, что они получат в ходе обучения в училище.